Петр закрыл за мной ворота. «Судьи!» — старательно по слогам произнес он, пьяначив иностранное слово на привычный лад, и требовательно уставился на меня в ожидании восхищенной гримасы. Дескать, во дает, силен собак, мать его! Смятения чувств я, прямо скажем, не испытывал, но исполнил свой мимический долг и аккуратно переместил ступню с тормоза на газ. Здешний охранник не полиглот. Сомневаюсь, честно говоря, что он осилил какой-нибудь иностранный язык, хотя бы в рамках убогой школьной программы. Но его снедает благородная страсть коллекционера. Петр собирает, записывает и заучивает наизусть формулы прощания на разных языках. Чопорному литовскому «судье» я сам его научил, — блеснул эрудицией. А это было непросто. Всякие там «гудбай», «ауфидерзейн», «адью», «чао», «асталависта» и даже «довидженья» Петр узнал задолго до моего появления в этом дачном поселке, обитатели которого пересекают государственные всевозможные границы чаще, чем порог охраняемых Петром врат. Я оказался очень полезным знакомством. Старожилов и гостей любознательный охранник давным-давно уже выпотрошил, а в его белом линованном блокноте осталось еще очень много чистых страниц. Я вошел в его положение и взялся пополнять коллекцию. Благодаря мне в блокноте Петра появились татарское «сао булыгис», эстонское «нягемисени», голландское «дуй», латышское «усредзаешанос» и венгерское «висон тлаташа». А за зиму его коллекция украсилась узбекским «хаэр саламат булсин», гельским «дьятыт», грузинским «нахвамдис» и одиозным китайским «хуй дзиень». А я все не мог успокоиться, продолжал расспрашивать знакомых и открывать словари в книжных магазинах в те редкие дни, когда выбирался в Москву. Не то чтобы мне уж так нравился охранник Петр, скорее наоборот. У деда благодарность за безупречную службу в органах на лбу написана, а подобные надписи, скажем так, не в моем вкусе, ну, не совсем. Но у меня страсть пополнять чужие коллекции. Как начал в 5 лет таскать отцу все найденные на улице ключи, так до сих пор не могу остановиться. Однако петровская эпоха в моей жизни закончилась. Вряд ли когда-нибудь сюда вернусь, разве что в гости к Пашке, любезно одолжившему мне свой белокаменный терем для сложной, но поучительной лабораторной работы на тему «Сведет ли меня с ума зима в Подмосковье?». Результат, на мой взгляд, вышел отрицательный, впрочем, со стороны, говорят, виднее. Ну вот и проверим. Встреча с крупнейшими экспертами в этой области состоится не далее, чем завтра. — Сайонара, Филипп Карлович, — пробасил мне во след страж ворот. — Надо же! Мне нравится Москва, но это совершенно не мешает люто ее ненавидеть. Она враг, которому я сдаю одно сражение за другим. Все мегаполисы — пасти многоглавого Кроноса, а Москва — самая ненасытная из них. Она алчно пожирает мое время, а значит, меня самого. По большому счету, у человека нет ничего, кроме времени и способности осознавать его течение. Впрочем, у подавляющего большинства способность эта изрядно притуплена. Но меня миновала милосердная длань небесного анестезиолога. Я постоянно всем телом ощущаю, как течет через меня время, проливается через край, утекает. К этому я более-менее привык, вернее, научился отвлекаться. Но в Москве время хлещет из меня, как кровь из рваной раны. Так стремительно, что только искренняя ненависть к агрессору помогает мне не удариться в паньку. Первым пунктом программы у меня значится старомонетный переулок в Замоскворечье. Одна из 4 квартир, купленных по случаю во времена моей персональной эпохи больших денег, бурной и непродолжительной. теперь не обеспечивает мне безбедное и восхитительное бессмысленное существование. Я, кстати, еще в 5 классе, начитавшись романов из отцовской библиотеки, честно написал в сочинении, что «когда вырасту, хочу стать рантье». Это была моя первая двойка по литературе. И третий, если не ошибаюсь, грандиозный скандал с участием завуча, даже Карла вызвали в школу. Он, впрочем, разочаровал педагогов, горячо одобрив мой выбор, хотя смеяться, конечно, мог поменьше. И чего, спрашивается, было шум поднимать? Вышло-то все, по-моему, как всегда. Уж если я чего-нибудь захочу по-настоящему, так и будет, даже если ради этого придется изменить государственный строй на 1/6 части суши. Мне бы теперь еще вспомнить, как это хотеть по-настоящему. Давно уж ни хрена не получается, я и пробовать перестал. Квартира в Старомонетном самая маленькая и неустроенная, единственная, которую я не сдаю. Считает, что я здесь живу. На самом деле большую часть времени тут просто хранится барахло и пылится мертвая араукария, чья неуспокойная душа, не сомневаюсь, гремит по ночам призрачными осколками глиняного горшка. Должна же быть в моей жизни хоть какая-то мистика. Вот и сейчас я просто прибавил к куче хлама еще 2 сумки, извлеченные из багажника. Даже проветривать помещение не стал. Некогда, потом когда-нибудь или никогда. Поживем — увидим. Далее Белорусский вокзал. Дорожный саквояж в камеру хранения, жетон с номером в карман и бегом наверх. Новый владелец моего «Фольксвагена» уже ждет, нахохлившись под часами. Машину он осматривал 3-го дня, остался доволен настолько, что почти утратил способность торговаться. Всего-то хлопот отдать ключи и заранее приготовленную генеральную доверенность, забрать деньги — минутное дело. Я всегда стараюсь избавиться от машины, если уезжаю из города больше, чем на месяц, а вернувшись, покупаю новую. Практически первую попавшуюся, мне лень подолгу выбирать, и, по правде говоря, не имеет значения, на чем ездить. Поначалу я в восторге от любого автомобиля, просто потому что он новый, а через неделю надоест. Мне быстро все надоедает. И знал бы кто, как я сам себе надоел за 30 лет и 3 года. Из-за Москворечья пешком до Малой Дмитровки... Эспрессо, еще один эспрессо. Пашка, наконец, явился, отдаю ключи, сославшись на дела, отказываюсь от предложения пообедать. Он классный, мутная рыба с добрейшим сердцем. Он, как говорится, настоящий друг, точнее, редчайшая разновидность приятеля, готового в случае чего помочь делом. Легко, на бегу, искренне полагая всякий свой великодушный поступок сущей ерундой. А единственной адекватной реакцией спасенного — разовую устную благодарность. Словом, Пашка — настоящее сокровище. Но мне нечем с ним было говорить. И не только с ним. По идее, молчание должно было осточертеть мне за эту зиму. Но я только начал входить во вкус, поэтому обедать буду один. Или вовсе не буду. Жрать, мне кажется, тоже надоело, хотя время от времени хочется, конечно, но сам процесс изо дня в день одно и то же — жевать, глотать, тьфу! Теперь книжный магазин и еще один книжный магазин. Карлс похватился в последний момент. Длиннющий виш-лист вчера прислал. Всех его заказов я, конечно, не исполню. Тут по-хорошему хотя бы неделя на поиски нужна. Но примерно 1/4 списка мне вполне по силам. Чашка кофе на бегу, потом еще одна. На этой стадии мне требуется не столько кофеин, сколько паузы, чтобы перевести дух, проглядеть купленные книги, покоситься на часы, вздрогнуть, выругаться, вскочить, шаря в карманах и, не дожидаясь сдачи, убежать. До поезда всего 50 минут, а мне еще предстоит долгая, изматывающая поездка на Белорусский вокзал, целых, страшно сказать, 2 остановки на метро. Сделал всего ничего, даже пожрать не успел, а 6 часов моей жизни как не бывало. Обычное дело. В Москве все так живут, вечно ни черта не успевают, кроме самого необходимого, да и то за счет сна. Здесь, кажется, нет ни одного человека, который может позволить себе спать сколько хочется. Даже дети хронически не засыпают. Однажды жители этого города сойдут с ума от усталости. Остается надеяться, что все в один день. Так им проще будет освоиться. А я сюда ни ногой, по крайней мере, в ближайшие месяцы. А потом будет, что будет. Истекая временем, я рухнул на бархатное синее золотом покрывало и вознес привычную дорожную молитву. «Пожалуйста, Господи, никаких соседей, будь человеком, очень тебя прошу». Окажись я сам на месте Бога, вряд ли потрудился бы исполнять капризы церковно необработанного мизантропа, вспоминающего обо мне только перед отправлением очередного поезда дальнего следования. Однако он, в отличие от меня, не мелочен. Молитва, как всегда, подействовала, в мое купе никто не вошел. А когда поезд потихоньку отполз от платформы, края рваной раны стали затягиваться, мое время загустело и замедлило ход, так что при известном воображении вполне можно было представить, что ее хватит еще очень-очень надолго, а может быть, даже навсегда. Прежде мне это получалось. А теперь нет, но надо стараться. Проводница забрала билет, включила телевизор и, не дав мне опомниться, ушла. Бедняжка, надо думать, убеждена, что будто бы включить телевизор благодеяние такого масштаба, что мнение облагодетельственного можно не спрашивать. Кто же в здравом уме от своего счастья откажется? Считается, вероятно, что каждая минута, проведенное в тишине, почти непереносимое мучение. Возможно, это уже неопровержимо доказали британские ученые и увидели из космоса астронавты. Прежде пассажиры добирались до станции назначения истерзанные молчанием, едва живые от этой муки, а теперь наступил золотой век. Еще немного, и конфискация телевизора останется единственным уголовным наказанием. Впрочем, ООН быстро приравняет этот варварский метод к пыткам и искоренит повсеместно, можно не сомневаться. Я бы мог еще долго исходить желчью, но, наконец, нашел тщательно замаскированную кнопку, выключил визгливую дрянь и, довольный собой, уставился в окно. За окном мелькали подмосковные дачи, по большей части скромные деревянные курятники. Солидные дома, вроде моего бывшего загородного убежища возле железнодорожного полотна, не строит. Москва осталась позади. И черт с ней, я живу здесь только ради немыслимого счастья регулярно ее покидать. Страшно подумать, какой кайф я словлю в тот день, когда, наконец, уеду из Москвы навсегда, того, гляди, сердце не выдержит. Оно и сейчас-то едва справляется, отвыкло за зиму от бурных положительных эмоций. Поэтому придется посетить вонючий тамбур и испепелить там сигаретку-другую. Этот процесс чрезвычайно меня успокаивает. Справедливости ради следует отметить, что в тамбуре, вопреки моим прогнозам, пахло не жженными портянками. Обычный аромат практически всех сортов сигарет, какие можно найти в широкой продаже, включая самые пафосные. Они, честно говоря, даже хуже прочих, но медом и черносливом. В смысле, великолепным трубочным табаком, на фоне которого даже я своей благородной вишневой самокруткой буду тварью и смердящей. Непривычная позиция, на радостях я даже извинился. У меня хороший табак, но не трубочный, так что сейчас испорчу атмосферу, простите. Обладатель трубки, чье лицо было почти полностью скрыто под длинным замшевым козырьком жокейской кепки с наушниками, сперва снисходительно отмахнулся, дескать, делайте, что хотите. Но потом вдруг уставился на меня с доброжелательным любопытством ученого-орнитолога, обнаружившего редкий экземпляр древесного гриба. Вроде не по его специальности находка, а все равно интересно. Я тут же пожалел, что заговорил. Дал ему повод ответить. Теперь вместо того, чтобы спокойно покурить, придется поддерживать светскую беседу. Кто меня за язык тянул? Эх! — Вам придется многому научиться, — внезапно сказал он, — а то совсем пропадете. Его реплика меня развеселила. По крайней мере, такое начало совершенно не походило на традиционную болтовню попутчиков о погоде и ценах на спиртное в пунктах отправления и прибытия. Так что я не стал ограничиваться вежливым кивком, — ответил по-человечески. Учиться я уже пробовал, 3 незаконченных высших, скучное оказалось занятие. Но до сих пор вроде бы не пропал. Да я не о высшем образовании. Скорее, о разных практических навыках. Очень хорошо, когда человек, земную жизнь пройдя до половины, умеет водить автобус, говорить, к примеру, на датском и чешском языках, фотографировать, просыпаться в тот момент, когда сочет нужным, накладывать грим, взламывать замки и печь пироги, начал обстоятельно объяснять обладатель трубки и кепки. Но вдруг запнулся на полуслове и махнул рукой. — Ладно, не обращайте внимания. Сами разберетесь по ходу дела. Я собрался было ответить вежливо и снисходительно, дескать, спасибо за доверие. Разберусь непременно. Но мой попутчик уже отвернулся к окну и окружил себя такой плотной завесой табачного дыма, словно к цирковому фокусу с исчезновением приготовился. Исчез он или просто отправился потом на свое место неведомо, потому что я ушел раньше и больше его не видел. Ни в тамбуре, ни в коридоре, ни за приоткрытыми дверями чужих купе, ни даже на платформе в Вильнюсе, хотя... Это как раз легко объяснимо. Он мог преспокойно выйти в Смоленске, Минске или на любой другой промежуточной станции. Я люблю спать в поездах, но железнодорожное расписание редко согласует с моим режимом дня. Эти негодяи так и норовят прибыть к месту назначения с утра пораньше и испортить мне все удовольствие. Поезд Москва-Вильнюс не исключение. В этом смысле он даже хуже прочих. Заснуть мне удается в лучшем случае около 3, а в 17:30 приходят белорусские пограничники, а еще час спустя литовские. С ними, впрочем, общается мой автопилот. Звезд с неба он не хватает, но показывает документы и приветливо говорит таможенникам волшебную формулу «только личные вещи» обучен. Однако в 7 проводница приносит горчайший в мире кофе. Доверчивый автопилот пробует его, соблазнившись запахом. И вот тогда-то просыпаюсь я, такой злой и несчастный, что бедняге автопилоту страшно оставаться в одном купе с этим типом. Обычно он запирает меня в туалете, благо там всегда есть чем заняться, например, бритьем, с которым мой автопилот в одиночку уже не справляется. Сколько его не учи. А ровно в 7:45 мы с автопилотом выходим на перрон. Я несу саквояж, а он бежит к банкомату за наличностью. Я кормлю монетами кофейный автомат, а он оглядывается в поисках таксистов. Я говорю, нет уж, пешком, а он раздраженно фыркает. Тогда справляйся сам, я умываю руки. И поспешно прячется на одной из окраинных планет моего внутреннего космоса, еще не открытых моими внутренними астрономами. А я иду в город пешком, с тяжеленным саквояжем в одной руке и теплым картонным стаканчиком в другой, оставляя с собой шлейф кофейного аромата. С каждым шагом, по мере повышения уровня кофеина в крови, органическая жизнь кажется мне все более приемлемым занятием. Минут через 10... Выбрасывая пустую картонку в урну на улице Базилиону, я уж согласен считать бытие скорее удовольствием, чем тяжелой работой. Это правильно. Потому что только в таком настроении можно входить в старый город через врата зари, под ликующий птичий гвалт, благодатным дождем изливающийся с небес. У самых ворот я всегда замедляю шаг, и тогда поднимается ветер, он бесцеремонно подталкивает меня в спину. Дескать, давай, не мешкай, заходи. Я делаю шаг, другой и третий, ступаю под свод, и птичьи вопли превращаются в колокольный звон, выхлопные газы становятся ладаном мирой, а кофеин в моей крови — качественным опием. Уверен, что если бы у меня была с собой тыква, она бы непременно превратилась в карету. Но я вечно забываю пройти мимо центрального рынка и купить экспериментальный образец. Я вхожу в старый город, на заре через врата зари. Скулы мои пылают, глаза леденеют, а дыхание замирает. Я бесчувственное бревно. По крайней мере, это словосочетание столь часто звучало в мой адрес, что было бы глупо продолжать считать себя чувствительным куском мяса. Но Вильна как-то сумела ухватить меня за сердце и с тех пор не отпускает. Рука ее ласкова, но тверда, поэтому лучше не трепыхаться. А я, впрочем, даже рад, что так получилось. Приезжать в этот город праздник, который я могу устраивать себе так часто, как пожелаю, поэтому вряд ли я когда-нибудь переберусь сюда окончательно. Знаю ведь, каков будет итог. Поселюсь в старом городе, стану дрыхнуть до полудня и разражаться от необходимости выходить на запруженную туристами улицу. Потом, помаявшись, заведу новую зазнобу где-нибудь в радиусе 1000 километров от дома, а это чертовски глупо. Лучше Вильны все равно ничего не придумаешь, поэтому следует оставить все как есть. Апрель только начался, так что по пустынным верандам виленских кофеен гуляет ветер, а внутри нынче не курит. Сами виноваты, потеряли роскошного клиента в моем лице. Первая утренняя сигарета уж полчаса нетерпеливо ворочает в портсигаре, не хочу ее мучить. Поэтому роскошный клиент покупает очередной картонный стаканчик горькой бурды в первом попавшемся газетном киоске. Размещает свое роскошное тело в роскошном пальто на сырой скамейке в чужом дворе и достает из одного кармана портсигар, из второго зажигалку, а из третьего телефон. Карлыч, наверное, спит, поэтому звоню Ренате. «Приехал, иду пешком, не волнуйся». «Господь с тобой, Фелечка», — отвечает она, — «зачем бы мне волноваться?» «До сих пор не пропал без присмотра, а теперь ж захочешь, не пропадешь, большой мальчик, раньше надо было». Рената кладет трубку, и я снова остаюсь один. «Ну и дурень! Пропасть и то не сумел, балбес несчастный. В твои годы все приличные люди уж давным-давно без присмотра пропали, некоторые даже и по два раза, а ты?» «Стыдно должно быть, — говорю я себе». Мой внутренний голос старательно копирует интонации Ренаты, которая через полчаса будет кормить меня завтраком. А если есть на свете счастье, то это оно. Но да, только через полчаса, никак не раньше. Мой автопилот не напрасно порывался взять такси у вокзала. Карл живет на противоположном краю городского центра, на короткой узкой улице, застроенной почти игрушечными трехэтажными домами. Об ее названии Савицкё можно отцарапать язык, но достаточно поглядеть по сторонам, и раны затягиваются. Савицкё настолько не похоже на все остальные виленские улицы, что свернувший туда случайный прохожий обычно останавливается, словно бы упершись в невидимую стену, и растерянно оглядывается по сторонам. «Где я?» В Вильне, где же еще, хотя улица Савицкё действительно кажется фрагментом захолустного немецкого городка, отстроенного где-нибудь на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Похоже, реальность в этом месте на миг отвлеклась, забылась, задумалась о чем-то своем и по рассеянности свернулась аккуратным тевтонским крендельком. Посреди этого пряничного квартала Карл умудрился выкупить целый подъезд. От подвала до мансарды, увенчанной островерхой красной башенкой с флюгером. То есть сперва он купил квартиру с мансардой наверху, а потом соблазнил соседей снизу ценой вдвое выше тогдашней рыночной. Вовремя он успел. Нынче виленская недвижимость поднялась в цене, так что тех денег хватило бы в лучшем случае на флюгер. Но, впрочем, сослагательное наклонение совершенно неприменимо к Карлу. Он все всегда делает вовремя, в самый подходящий момент. Это не всегда очевидно в процессе, но какое-то время спустя непременно обнаруживается, что он опять угадал. Меня самого считают феноменально везучим. Но я-то знаю мое хваленое везение — бледная тень Карловой удачи. Впрочем, мне хватает. Грех жаловаться, тем более что свой главный банк я сорвал еще в раннем детстве, заполучил лучшего в мире отца, единственный в своем роде эксклюзивный экземпляр. Наша с Карлом семейная история настолько сентиментальна и мелодраматична, что кажется сценарием мыльной оперы. Иметь такую биографию просто неприлично. Один выход — никому никогда не рассказывать. Я, собственно, не рассказываю, только однажды уборщица тети Саши, с которой мы прятались в подвале, когда горел наш пресненский офис, но тетя Саша — идеальная аудитория для истории о счастливом спасении сироты, ей можно.